Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Мы продолжаем встречи на Брянской земле и очередной интересный собеседник, который сейчас скажет, как его зовут. Итак, здравия! Здравия всем! Меня зовут Анатолий, я участник ансамбля «Околица», город Брянск. Город Брянск. Ты коренной брянчанин? Как правильно сказать? Брянец, брянчанин, как? Ну, наверное, брянчанин, да. Брянчанин. В общем, коренной. Да. Скажи, пожалуйста, вот то, что вы здесь представляете, это как, позыв сердца, это дань моде, что это такое? Ну, мы вообще вот с ансамблем всегда стараемся чтить русские наши исконные традиции, следовать нашим корням. И я считаю, что это в наше время особо необходимо, потому что еще каких-то лет 30-40 назад наши деды, да, наши родственники пели, плясали, танцевали, но жизнь несется вперед стремительно, да, идет развитие, и сейчас, конечно, как бы технологический прогресс он развивается, но забывать свои корни нельзя. Это всегда актуально, и это то, что дает стимул для жизни. Это та внутренняя основа, которая позволяет человеку оставаться человеком. Хорошо. Я слушал, как вы выступали. Заводно. Заводно. Ярко, весело и свежо. И коллектив, сказать так, я не видел там маленьких мальчиков и маленьких девочек. Коллектив возрастной. Так вот, все люди, которые уже в осознанном состоянии. Откуда это все пришло? С чего вдруг было принято решение создавать такой яркий и интересный коллектив? Ну, коллективу нашему уже 20 лет. Руководит коллективом Шведова Лариса Вячеславовна, заслуженный работник культуры Брянской области. И она вот сама очень любит традиционные песни, народные песни. Она этим горит внутри. И мы постепенно вокруг нее начали как бы находиться единомышленники. Присоединился в 2015 году наш замечательный хормейстер Руслан Шумилов. Вот, это, он в свое время поработал с разными коллективами и в Красной Горке, и в Атаге. Ну и постепенно находились люди, которые мыслят вот этими же мотивами. И вот собрался такой коллектив. У нас коллектив на самом деле по возрасту очень разный. То есть от стар и до млад. У нас и молодые девчонки тоже есть. Ну, как-то здесь я увидел тех, кого увидел. Поэтому так и сказал. Где выступаете? Выступаем в Брянске, Брянской области. Вообще, география ансамбля «Околица» достаточно широка. И Россия, страны ближнего зарубежья, разные славянские страны, Польша, та же самая Чехия, везде бывали. Планировалась поездка в этом году в Белоруссию, но сами понимаете. Вот. Понятно, сами понимаем. У нас есть замечательная традиция. Тот, кто говорит что-то тем, кто его слушает, желает тем, кто его слушает, какие-то добрые пожелания передает, может быть, какие-то повествования, которые на что-то направят. Вот что ты можешь сказать? Это так, например, дорогие друзья, желаю вам. Дорогие друзья, желаю вам помнить всегда о своих корнях, всегда жить настоящим, помнить прошлое и не забывать, что мы здесь рождены, на этой земле, и мы в ответе за нее. Мы должны любить ее всем сердцем, потому что мы ее дети. Это очень важно. Помните о своих традициях, помните о своем наследии. Удачи всем, будьте здравы. Благодарю тебя за очень доброе пожелание. Друзья, напоминаю, что это репортаж с Брянской земли. Мы находимся на очень интересном месте, о котором мы неоднократно уже уведомляли на наших ресурсах. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добро. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе